Потом она сидит у груды валунов близ старой кузницы. Он бегает тут же в высокой траве. Громко кричит мать, завидев ягодку, и тут же съедает ее из материнской руки, да так жадно, что ладонь Кристин скоро становится совсем мокрой от его маленького ненасытного рта. Все радости, которые когда-то доставляли ей дети, вспоминала Кристин. И опять оживала в этой призрачной жизни со своими двумя малышами и забывала все свои горести. Наступила третья весна с той поры, как Эрленда опустили в могилу. Кристин не слышала больше толков о Нокви Турдис, но она не слышала и разговоров о монастыре. Ее надежда росла. Она не в силах была сладить с собою, с великой неохотой отдала бы она старшего сына в монашескую жизнь. Как-то раз перед самым Ивановым днем домой в Йорюнгорд приехал Ивор, сын Эрленда. Когда близнецы покидали дом, они были 16-летними подростками, а теперь Ивор стал совсем взрослым. Ему было почти 18 лет. И матери казалось, что он сделался удивительно красивым и мужественным. Она не могла вдоволь налюбоваться на него. В первое утро после приезда Ивора мать принесла ему закусить, пока он лежал в постели, пшеничные медовые лепешки и пиво, которое она нацедила из последней рождественской бочки. Пока он ел и пил, она сидела на постели, улыбаясь всему, что бы он ни говорил. Потом она вставала и принималась разглядывать его одежду, вертела и обсуждала каждую вещичку, рылась в его дорожном мешке, взвешивала его новую серебряную застежку в своей узкой, покрасневшей от работы руке, вытаскивала из ножен кинжал, расхваливала и его, и все вещи сына. А после она опять садилась на постель и с улыбкой во взгляде и на губах слушала все, о чем рассказывал сын. Тут Ивор сказал: «Будет лучше, матушка, если я поведаю вам, что привело меня нынче домой. Я приехал, чтобы спросить согласие Нокви на мою женитьбу». Кристин невольно всплеснула руками: «Ивор мой! Ведь ты же еще так молод, уж не натворил ли ты каких-нибудь глупостей?» Ивор попросил мать выслушать его. «Речь шла о довольно молодой еще вдове Сигна, дочери Гамала, которая жила в Феускаре, в усадьбе Рогнхейм. Земли у нее в усадьбе было на 12 десятков марок серебра, и большая часть являлась собственностью Сигны. Она получила ее в наследство после смерти своего единственного ребенка. Но родичи мужа затеяли с нею тяжбу из-за этого наследства. Инге Муха решил поживиться на этом и потребовал от Сигны всяких беззаконных посулов за то, что поможет ей выиграть дело. Тогда Ивор разгневался, принял в женщине участие и повез ее к самому епископу Халварду, так как тот оказывал Ивору отеческое благоволение всякий раз, когда встречался с ним. Поведение Инги сына Мюнана в должности епископского управителя предстало бы в весьма неприглядном свете, если бы его стали тщательно расследовать. Но он умел поддерживать дружбу со знатью во всех приходах, а мелкий люд держал в ежовых рукавицах. А епископ он пускал пыль в глаза с превеликой ловкостью. К тому же господин Халвард ради Мюнана не желал быть слишком суровым с его сыном, но теперь дело оборачивалось не слишком хорошо для Инги Мухи. Так что, когда Ивор сел на коня и ускакал из его усадьбы, троюродные братья расстались в открытой вражде. Тут Ивор решил, что ему следует съездить в Рогнхейм и проститься с Сигне, прежде чем навсегда покинуть здешние места. Это было перед Пасхой. Ивор оставался у Сигны всю весну и помогал ей с работами в усадьбе, А потом они договорились, что он возьмет Сигне в жены. Она-то не сочла его сына Эрлинда слишком молодым для того, чтобы он стал ее супругом, а епископ, как известно, весьма жалует его. Правда, Ивар еще слишком молод и не учен для того, чтобы господин Халвард мог доверить ему какую-нибудь должность, но уж с хозяйством Сигне Ивар отлично справится, когда вступит с ней в брак. Кристин сидела и задумчиво перебирала связку ключей у себя на коленях. Все это были разумные речи. А что до Инги, так тот, видно, лучшего и не стоил. Но все-таки я не покидала мысль о том, что скажет на это бедный старый Мюнан, сын Борда. О невесте она узнала, что Сигне было 30 зим. Происходила она из незнатного и бедного рода, но первый муж ее разбогател, так что теперь она жила в большом достатке. Сама она была достойной уважения, доброй, работящей женщиной. Николаус и Геуте отправились с Ивором на юг поглядеть на вдову, но Кристин пожелала остаться дома с Бьоргюльфом. Когда сыновья возвратились домой, Нокви сообщил матери, что Ивор обручился с Сигне, дочерью Гамала. Свадьба будет осенью в Рогнхейме. Вскоре после возвращения домой Нокве однажды вечером пришел к матери в ткацкую, где она сидела за шитьем. Он закрыл дверь на засов, и тут он сказал, что ныне, когда Геуте исполнилось 20 лет, а Ивр, благодаря своей женитьбе, тоже стал самостоятельным человеком, они с Бьоргюльфом уже этой осенью могут отправиться на север, чтобы просить о принятии их послушниками в монастырь. Кристин почти ничего не сказала в ответ, и в этот раз они лишь поговорили о том, как все устроить, чтобы выделить часть имущества для 2 старших сыновей. Но спустя несколько дней в Йорюнгорд прибыл посланный с приглашением на пир Осмюнд из Шенне. Он праздновал обручение своей внучки Турдис с добрым крестьянским сыном из Довры. В этот вечер Нокве опять явился в ткацкую и снова закрыл дверь на засов. Он уселся на краю очага и стал помешивать веточкой угли. Кристин развела небольшой огонь, так как ночи нынешним летом стояли холодные. «Все, пиры да разъезды по гостям, матушка», — сказал он и кротко засмеялся.